Осудите меня на костер, хвалитесь мощью своею, но знайте, что мой не померкнется взор, что я не склоню свою шею, и смерть моя новых бойцов привлечет, сообщников дерзких, могучих, настанет и вашим несчастьем черед, над вами сбираются тучи. Я слышал, в далеких германских лесах, где все еще глухо и дико, поднялся один благородный монах, правдивою злобой великий, любовью к жизни в нем сердце горит, он юности ведает цену, блаженство небес он людям не сулит, земному блаженству взамену, а вы, ваше время давно отошло, любви не вернете народа, да здравствует свет, разгоняющий зло, да здравствует наша свобода. Прощайте, бесстрашно на казнь я иду, над жизнью моею вы вольны, но речи от сердца сдержать не могу, пускай ею вы недовольны. 1902 или 1903 годы, Тифлис. Нас было 5. Мы были капитаны, водители безумных кораблей, и мы переплывали океаны. Позор для Бога, ужас для людей. Далекие, загадочные страны нас не пленяли чарою своей. Нам нравились зияющие раны и зарево, и жалкий треск снастей. Наш взор являл туманные ненастья, что можно видеть, но понять нельзя. И после смерти наши привидения поднялись, как подводные каменья, как прежде черной гибелью грозя, искателям неведомого счастья. Ноябрь 1907 года, Париж. Одиноко незрячее солнце смотрела на страны, где безумие и ужас от века застыли на всем, где гора в отдалении казалась взъерошенным псом, где клокочущей черную медью дышали вулканы, были сумерки мира. Но на небе внезапно качнулась широкая тень, и кометы, что мчались, как волки свирепые и грубы, и сшибались друг с другом, оскалив железные зубы, закружились с тревоженным воем, приветствуя день. Был испуг ожидания. Конец. И в терновом венке, под которым сочилась кровь, вышла тонкая девушка, нежная, в синем сиянье, и серебряным плугом упорную взрезала ночь. Сочетание планет ей назначили имя страдание. Это было спасение. Декабрь 1907 года, Париж. Ахилл и Одиссей. Одиссей, брат мой, я вижу глаза твои тусклые. Вместо доспехов меха леопарда снега я обвили могучие мускулы. Чувствую запах не крови, а нарда. Сладкими винами кубок твой полнится, тщетно вождя ожидают в отряде, и завивает, как деви, невольница черных кудрей твоих длинные пряди. Ты отдыхаешь под светлыми кущами, сердце безгневное и взор твой лелеен. В час, когда дебри покрыты бегущими, поле телами убитых ахеен, каждое утро страдания новые. Вот я раскрыл пред тобою одежды. Видишь, как кровь убегает багровая? Это не кровь, это наши надежды. Ахилл, брось, Одиссей, эти стоны притворные. Красная кровь вас с землей не разлучит. а у меня она страшная, черная».